Глава 9. Пробыв несколько часов в компании Лол, Анна окончательно убедилась, что башню той снесло напрочь и навсегда. В свои 33 она выглядела едва на 20, а по темпераменту дала бы 100 очков вперед гиперактивной шестилетке, страдающей расстройством внимания и дорвавшейся до Редбула. Плюс ко всему прямота Лол валила с ног. «Только не говори, что собралась тусоваться в таком виде». Лол изумленно задрала брови, тыча длинным пальцем в потертый кардиган Анны, ее свисавшие сосульками волосы. «Дуй ванную, куколка, а я пока заделаю выпивку». Размерами атмосферы ванная Лол напоминала сырую гробницу фараона-лилипута. Потолок в разводах плесени, зато на полках ассортимент косметической продукции на зависть любому магазину. Анна ступила в душевую кабинку. Теплая вода заструилась по усталому телу от макушки до пяток, и на нее накатило небывалое облегчение. Она вымыла голову специальным шампунем для афрокосичек с кокосовым маслом, воспользовавшись грейпфрутовым скрабом, и помассировала кожу кусочком прозрачного мыла с ароматом яблока. Когда она вышла из ванной, Лол сунула ей в руку изящный бокал, где плескалась жидкость бледно-лимонного цвета, а края обрамляли крупинки соли. «Ого!» — Анна пристально вгляделась в напиток. «Маргарита, Би любила, да?» Кивнув, Лол щедро отхлебнула из своего бокала и провела языком по ободку, чтобы собрать соль. «А то», — наконец ответила она. «Между прочим, перед тобой женщина, открывшая ей секрет приготовления этого коктейля». «Так выпьем же», — она подняла бокал за Би. «За лучшую девчонку в этом долбанном мире, за мою лучшую подругу. Да покоится с миром ее прекрасная и несчастная душа. И пусть на том свете ее ждут реки Маргариты и облака ванильного мороженого». Чокнувшись, они обменялись несмелыми взглядами. Лол улыбалась, но в глазах у нее блестели слезы. «Короче», — провозгласила она, опустив на стол свой коктейль и принимаясь разматывать тюрбан из полотенца на голове Анны. «Что же нам с тобой делать?» «То есть?» «Придется тобой заняться. Ты хоть помнишь, кто ты такая? Родная сестра поп-звезды. Изволь выглядеть, как сестра поп-звезды. У меня тут два шкафа первоклассного тряпья», которое до сих пор было совершенно некому одолжить. Вдобавок, без обид, но видок у тебя и впрямь кошмарный. У парикмахера давно было? Да, но я не хочу. Спокуха, ничего радикального. Боже, меня упаси сотворить вторую Лол. Я просто тебя отполирую, что ли. Ясненько? Желаю, чтобы ты засияла. Для начала она плюхнула на секущиеся кончики волос клиентки геля. Потом минут 15 сушила волосы Анны феном с помощью гигантской круглой щетки, пока они не легли на плечи атласным капюшоном. «Ну? Хрен тебе, Ясмин Лебон, пойди и удавись». Лол собственноручно подкрасила Анну, натянула на нее усыпанный золотыми бусинами коричневый шифоновый топ на бретельках, из-под которого бесстыдно торчал пупок, видавшие виды джинсы с отодранным поясом и шпильки крокодиловой кожи, с жутко торчащими носами. «Ну, несчастье ли в кои веки обнаружить, что ты не единственная женщина в мире, которой впору такие лапти», — заметила Лол, когда длинные узкие ступни Анны скользнули в туфли. А та потрясенно следила за своим преображением в зеркале. Ей никогда не приходило в голову, что можно одеваться небрежно и роскошно в одно и то же время, что можно шикарно выглядеть в драных джинсах. В их городе практиковались два варианта – студенческий прикид для будней и сверкающие платья в сочетании с высоченными каблуками для вечеринок. Ты одета либо для выхода, либо кое-как без вариантов. А нынешние облик Анны, вот здорово, не попадал ни в одну из этих категорий. Плечи под прозрачным шифоном казались изящными, бледный живот между топом и брюками смотрелся почти эротично, а ноги в вытертой джинсе – на тонких элегантных каблуках каким-то чудом обрели достойные формы. Накрашенные ресницы словно бы увеличили глаза в несколько раз, волосы стали блестящими и легкими. Одним словом, натуральная рок-богиня, не хуже Патти Смит. «Даже не думай нацепить это!» Лол с отвращением кивнула на замызганный тряпичный рюкзак. «На-ка!» Она бросила Ане крошечную золотую сумочку без ремешка, а потом встала и широченной улыбкой окинула ее взглядом. Завершающий штришок. Ухватив Анну за плечи, Лол рывком развернула их, зашла за спину и ткнула кулаком в поясницу. «Ты чего?» «Выпрямляю. У тебя безобразная осанка, Анна». Господь дал тебе фантастическую, на редкость элегантную фигуру. Так пусть все видят, что ты ею гордишься». Она отступила на пару шагов и вновь осмотрела девушку. «Другое дело. Теперь ты у нас типа настоящая лондонская цыпочка. Би тобой гордилась бы». Ее глаза снова подернулись слезами. Секунду-другую она безмолвно смотрела в пространство. «Короче». Выйдя из транса, Лол схватила ключи от двери. «Сейчас, девочка, мы с тобой выйдем. Все такие шикарные, высокие, стройные, черные и белые. И до смерти перепугаем этих напыщенных столичных педиков. Идет?» Лол повела Анну в закрытый клуб. До визга модное заведение, представлявшее собой череду обшарпанных зальчиков, оформленных в духе нищенского шика. Клуб находился в здании старого завода в закоулках Ледброу Гроув. Видно было, что организаторы намеренно выискивали местечко по убожестей. Шагая рядом с Лол, Анна впервые с момента приезда в Лондон ощутила, что ее замечают, что она перестала быть невидимкой. Причем на нее не просто смотрели, на нее пялились с неподдельным интересом и мужчины, и женщины, весьма стильные мужчины и весьма стильные женщины. «Вот тебе самый что ни на есть истинный Лондон», — просвещала ее Лол. «Гляди, стилисты, дизайнеры, владельцы бутиков, рестораторы, журналисты, модели, телеведущие. Именно они делают этот город тем, что он есть. Без них он стал бы, ну, я не знаю, лицом каким-нибудь». Лол взяла две маргариты, девушки устроились на огромном диване коричневой кожи в темном уголке, освещенном только разноцветными лампочками. Фоном служила песня «Groove Jet». Напротив, две шикарные девицы в нарядах винтаж неумело сооружали самокрутки. «Расскажи, где вы познакомились с Би?» «А в клубе», — без запинки отозвалась Лол. «Я уж и не помню точно, как это произошло. Мы как-то сразу сошлись». Би тогда мощно зажигала. Мы обе тусовались в одних и тех же кругах. Новые романтики. Стив Стрэндж, Филипп Селлен, Блиц. Вся фигня. Подружились по-настоящему позже, когда она пригласила меня поработать над Лондоном навсегда. «А ты сама-то чем занимаешься?» «Я самая невезучая поп-звезда в мире». «Как это?» «Очень просто. Театральную школу я бросила 15 лет назад и с тех пор вкалываю как потерпевшая. Объехала мир раз 10, работала с мегазвездами, мое имя красуется на обложках суперуспешных альбомов, а в банке у меня перерасход фунтов 500, и живу я в дрянной квартирке, как в студенческие времена». «И все же, чем именно ты занимаешься?» «Я сессионная певица, Лапуля, гастарбайтер шоу-бизнеса, безликий безымянный исполнитель проникновенных рулат, никому неизвестный автор шума на заднем плане, главная функция которого — скрыть тот факт, что солист нифига не умеет петь. Ну и идиотские рекламные ролики, конечно». «Рекламные ролики? Да. Что я только не воспевала. Дезодоранты, краску для волос, тампоны. Чувствуешь себя полной дурищей, когда все это записываешь, но деньги неплохие». «Ничего себе!» — мечтательно протянула Анна. «С ума сойти! Тебе за пение платят!» «А ты что же, любишь петь, Анна?» «Да», — кивнув, она сделала глоток пряной маргариты. «И получается?» Анна пожала плечами. «Не знаю, кажется, да. Я еще ни перед кем не выступала». «Надо будет поподробнее заняться этим вопросом. Профукивать хороший голос — это хуже, чем Дон Периньон в унитаз выливать. А что ты пела в последний раз?» «Ох, девочка, это была просто полная жопа. Бэк-вокал для Билли Пайпер. Трудно представить более поганое занятие. Хотя сама по себе она девка классная. Я рассказала ей про Би. Ясное дело, она не врубилась, о ком речь, но приложила массу усилий, чтобы изобразить сочувствие, благослови ее Господь. Смешно, правда? Ведь она сама, Билли Пайпер, может когда-нибудь оказаться на месте Би. Будет валяться в своей постели мертвая и никому не нужная. Потом какая-нибудь соплячка-суперстар для тинейджеров спросит, какая такая Билли, вникаешь? Такой это бизнес, такая жизнь. Так оно все и бывает. Тебя пережевывают и выплевывают». Глаза Лол наполнились слезами. Анна быстренько протянула ей салфетку. Девицы напротив делали вид, что не обращают внимания, но замолчали и сидели тихо-тихо, как кролики в садке. «Значит, ты думаешь, именно это случилось с Би? Виноват шоу-бизнес? То есть ты веришь, что она действительно покончила с собой?» «Я не знаю, Анна», — Лол шумно высморкалась. «Правда, не знаю. Последние 3 недели только об этом и думаю. Я бы сказала, похоже на то. Не вижу другого объяснения. Только вот признавать это очень больно, понимаешь? Это значит, что я была ей плохой подругой, что вся наша дружба — пшик». Она шмыгнула носом и взглянула Анне в глаза. «А ты как думаешь?» «О чем?» «О Би, конечно. Ты-то веришь, что это было самоубийство?» «Это единственное разумное объяснение». «Вот-вот», — Лол кивнула с печальным видом. «Но почему? Почему она это сделала? То есть она что, была несчастна?» «Видишь ли, в чем дело? Би никогда толком не была счастлива. По-настоящему не была счастлива, чтоб без балды. После смерти отца тем более. Но и до того, положа руку на сердце, тоже. В юности она глушила свою тоску тем, что развлекалась напропалую, надиралась, спала с кем попала, короче, была образцовой тусовщицей. А потом умер Грегор, и ее карьера тоже сыграла в ящик. Би так никогда от этого и не оправилась». «Но почему не обратиться за помощью?» «Она обращалась, она не говорила?» Анна покачала головой. «Би прошла 3-годичный курс психотерапии, но безрезультатно. И антидепрессанты принимала на протяжении 15 лет, с небольшими перерывами». 15 лет? Ну да. Она что, и об этом не говорила?» «Ничего себе». «Би не то чтобы жила, скорее существовала. Нет, я не хочу сказать, что она ходила и ныла всю дорогу. Ничего подобного. С ней было весело, она по-прежнему любила тусоваться и все такое. Просто она как бы остановилась в развитии, застыла в своих привычках и предпочтениях, не хотела больше рисковать, плыла по течению и все». «То есть Би полжизни была в депрессии?» «Ну, вроде того». «Жуть какая, чудовищно, тебе не кажется?» «Таков уж Лондон. Депрессия здесь встречается чаще, чем простуда. Это нормально. Правда, в прошлом году Би как бы воспрянула духом на некоторое время. Опять заговорила о карьере, о будущем. А в январе переехала в эту кошмарную квартиру. И все опять покатилось под откос. Ее заклинило на том, что она стареет, она начала подумывать о пластической операции. Совсем перестала развлекаться. Я пыталась вытаскивать ее на люди, но она говорила, что хочет накопить денег. Приглашала меня в гости, но я... Ужасно звучит, конечно, но я ненавидела эту квартиру. Всей душой. Почему? Ей-богу, не знаю. Интуитивное отвращение. Атмосфера там паскудная, мертвая. А где Би раньше жила? Лол кинула на нее подозрительный взгляд. Вы с ней о чем вообще говорили? Ты что же, ее совсем не знала? Как тебе сказать, пожалуй, нет. У нее была прекрасная квартира в Белсайз Парк. Просто мечта. Светлая, шикарная, уютная. Ее собственная? Не, она никогда не покупала жилье. Слишком любила свободу, чтобы ввязываться в эту канитель с кредитами. Я так и не поняла, с какого перепугу она переехала на Бикенхолл Роуд. Да еще так скоропалительно. Представь, Би была прекрасно устроена. У нее был кот и куча всяких милых штучек. И вдруг на тебе, срывается и уматывает за один вечер. Причем, судя по всему, половину вещей бросила. А вселилась-то в кошмарную гнусную дыру. Черт, как я ненавидела эту квартиру. И, по-твоему, она выглядела достаточно несчастной, чтобы... Понимаешь? Лол качнула головой. Говорю же, Би никогда не выглядела абсолютно довольной. Но я-то считала, что она к этому претерпелась. Она не производила впечатления отчаявшегося человека, чье состояние с каждым днем ухудшается. Ничего подобного. И все же... Когда происходит такое, начинаешь все вспоминать, прокручивать в голове каждую деталь. Она вдруг с отчаянием посмотрела на Анну. «Знаешь, есть кое-что, о чем я никому не говорила. Одна мелочь. Я не знаю, может быть, это стало причиной. Боюсь, это я во всем виновата». «Глупости», — Анна нахмурилась. «Как это во всем виновата?» «Да, виновата, потому что... О, Господи! Обещаю, что никому не скажешь то, о чем я тебе сейчас расскажу». «Даже матери. Никому, идет?» Анна энергично закивала. Лол с шумом отпила Маргариту. «Ладно, это было на той неделе, когда она умерла. Мы не виделись черт знает сколько. Я была в турне за границей. А когда вернулась, она возникла у меня на пороге в полнейшей истерике. Рыдала, тряслась, в общем, все как положено. И Джона притащила. Хозяину, оказывается, настучали, что она держит кота. Стервец вломился к ней и пригрозил выставить, если она не избавится от Джона. Короче, Би умоляла меня приглядеть за ним буквально пару недель, пока подыщет новое жилье. Само собой, я согласилась. Би вздохнула с облегчением, и мне стало жутко приятно, что я помогла ей выкрутиться. Когда Би ушла, я разобралась с вещами Джона, миской, корзинкой и прочим. Устроила его, так сказать, на новом месте, а потом отправилась на занятия по вокалу и... Она снова зашмыгала, уткнувшись носом в скомканную салфетку. Я оставила окно в коридоре чуточку приоткрытым, самую чуточку. В этой долбанной квартире днем стоит такая жарища. Окно коридора выходит на задний двор. А когда вернулась, не знаю, как он мог туда пролезть. Здоровенная зверюга, мать его, просто огромный. Но в квартире его не было и вообще нигде не было. Значит, все-таки пролез. Я искала, как проклятая. Моталась по улицам до 10 вечера, пока не стемнело, но без толку. На следующий день тоже. Аби прислала мне цветы. В тот же день, когда принесла кота. Очень красивый букет с запиской, как она мне благодарна. Ведь она знает, что я не люблю кошек. И как для нее важно, что его взяла именно я, потому что она не доверила бы его никому другому. И еще там было вот это. Она открыла вышитый кошелечек и, достав листок, видимо, вырванный из журнала, протянула Ане. Би написала, что хранит эту страницу уже несколько месяцев, и все хотела отдать ее мне. На листочке оказалась выдержка из письма Кингсли Эмиса своему другу Филиппу Ларкину, и называлась она «Истинная дружба». «Я люблю говорить с тобой больше, чем с кем-либо еще, потому что никогда не чувствую себя, как перед судом, в каких бы сомнительных, лживых, мерзких, трусливых, несправедливых, высокомерных, похотливых, извращенных, в общем, постыдных чувствах и помыслах не признавался». Но главное потому, что, беседуя с тобой, я постоянно нахожусь на грани неистового хохота. И я все думаю, что будь ты здесь, мы бы болтали, выпивали и курили без конца. И все время я бы смеялся, и все время мне было бы безумно хорошо. Лол постучала пальцем по бумажке. Видишь? А в глазах у нее уже стояли новые слезы. «Будь ты здесь!» Здесь написано «Будь ты здесь!» Господи, вот что меня добивает. Меня-то с ней не было. Не было и точка. Мы ведь всегда были одиночками, эдакими убежденными холостячками. И потому всегда находили время друг для друга. Но в прошлом году я влюбилась. Впервые в жизни. То есть у меня бывали увлечения, страсти, все такое. Но только встретив Кита, я поняла, что нашла родственную душу. Он цыган. Она улыбнулась сквозь слезы. Настоящий, взаправдышний цыган. И астролог. Очень успешный, печатается в журналах по всему миру. А я по работе часто бываю за границей. Раньше я всегда старалась проводить время с Би, пока я здесь. Но с тех пор, как встретила Кита, ситуация изменилась, ты понимаешь. У меня слишком мало времени, чтобы в равной степени уделять его обоим. Пришлось выбирать между Би и Китом. Я выбрала Кита, и Би как бы отошла в тень. Плюс ее затворничество, плюс эта чертова квартира. В итоге мы почти перестали видеться. А эта вырезка Лол снова ткнула в листок. Это же крик, понимаешь? Крик о помощи. Короче, я ей наврала, что с Джоном все хорошо. Хотя в действительности он, небось, уже лежал кверху пузом в какой-нибудь канаве. Шмыгнув, она утерла нос рукой. Анна вернула ей страничку. Лол с печальным видом сложила ее и засунула обратно в кошелек. На следующий день я расклеила объявления по всей округе, обошла соседей, смоталась к местному ветеринару, в Королевское общество охраны животных, даже в приют. Надо было сразу сказать Бину, я не могла. Просто не могла. Она любила его как ребенка, понимаешь? Но когда и в четверг он не появился, я решилась. И все ей рассказала. Что с ней стало, Анна не передать. Форменный нервный срыв. Она на меня не сердилась, ни в чем не винила. Сказала, что сама во всем виновата. Как будто оказалась плохой матерью, натурально. В пятницу, пока меня не было дома, пришла и тоже прочесала весь район. А я вернулась домой поздно и больше ничего о ней не слышала до вечера вторника, когда позвонили копы и сообщили, что она умерла. В прошлую пятницу, совсем одна. Лол снова всхлипнула, кулаками потерла глаза. Так-то вот. Даже если это и не самоубийство, а несчастный случай, все равно я виновата. Кота ведь я потеряла. Принесла ей несчастье. Так она и умерла несчастной. И в полном одиночестве, Анна. Что может быть хуже? Человек, которого любишь, умирает совсем один. Перед глазами Анны возникла пустая кровать Би, в горле застрял ком. Я все выходные пыталась до нее дозвониться, но никто не отвечал. Я решила, что она уехала к тебе в гости, так что не особо заморачивалась, и вот... Анна вскинула голову. «Что? Повтори, пожалуйста». Я сказала, что особо не беспокоилась. Решила, что она в Девоне у тебя. У Анны отвисла челюсть. «Нет, ну это уж слишком». И она рассказала Лолу о разговоре с миссис Тилли Лубель и обо всем остальном, о коттедже, о песне для Зандера, о путешествии в Индию. Лол потеряла дар речи. «Я в шоке», — выпучив глаза, заявила она. «В полном, окончательном и бесповоротном шоке. Охренеть». «А я-то думаю, что это ты расспрашиваешь меня про Би, вроде ни капельки не знаешь собственную сестру?» «Это что же выходит?» — недоверчиво продолжала она. «Выходит, Би куда-то ездила каждые выходные, а мне всю дорогу врала? Мне, своей лучшей подруге? У этой козы был чудный загородный домик, а она никому об этом не сказала? А я-то все гадала, куда она подевала состояние отца. Но не укладывалось у меня в голове, почему она вечно жалуется на безденежье. Еще она беспрерывно долдонила, что хочет в Индию. Голубая мечта, мать ее. И она таки туда поехала, не сказав ни полслова. Я в бешенстве, Анна, в бешенстве. Ты понимаешь, что нам нужно теперь делать?» Анна замотала головой. «Нужно ехать в этот Бродстейрс и найти коттедж. Клянусь, чем хочешь, именно туда она ездила по выходным. Небось, завела тайного любовника, этого самого Зандера. Стопудово это он. Говоришь, нашла в квартире ключи?» Анна молча кивнула. У нее будто отнялся язык. «Да. Значит, у нас есть фотка и ключи. Надо ехать». Лол все больше заводилась, и слезы высыхали по мере того, как план обретал очертания. «Надо», — тупо согласилась Анна. «Но когда? Я завтра домой». «Чушь собачья, исключено. Домой поедешь не раньше, чем мы решим этот ребус». «Да, но как же мама?» От удивления брови Лолу уехали на затылок. «Ты как заевшая пластинка, ей-богу. Как же мама?» — передразнила она провинциальные выговоры Анны. «А что, мама, черт возьми, сколько ей?» 60. Ходить может? Да. В сортир дорогу находит? Да. А на кухню? Да. Друзья есть? В случае чего кто-нибудь о ней позаботится? Полно. Весь Торрингтон ее обожает. Вывод? С ней все будет в порядке, если она останется одна на несколько дней. Да, но она мне такое устроит. Ой-ой, большое дело. Лол очертила в воздухе воображаемую газету. Так и вижу заголовки. Неслыханное происшествие. 60-летняя женщина наорала на великовозрастную дочь. «Сколько тебе лет, Анна? 24? 25? И до сих пор боишься мамочки?» «Позор, куколка, ей-богу, сущий позор!» — она хохотнула. «Скажу больше, если не возражаешь против откровенности. Твоя мать не заслуживает заботы. После всего, что она сделала Би, особенно после инцидента на похоронах...» «На похоронах?» «Да, на похоронах Грегора, само собой. Да, но ведь Би сама... набросилась на мать и все такое. И что, по-твоему, ее можно за это винить? Более кошмарной сцены я в жизни не видела и не поверила бы, если бы мне рассказали. А что произошло-то? А что сказала твоя мамочка?» Би выгнала ее из часовни, избила, накричала на нее у всех на глазах. «А почему она это сделала?» Анна пожала плечами. «Наверное, не хотела, чтобы мать там присутствовала. Би ведь ее стыдилась всех нас». «Это тебе мать сказала?» «Конечно». Лол снова задрала брови. «Ну и стерва. Ее надо... Черт, даже не знаю. Эта баба просто позорище. Слушай, на похоронах Грегора она вела себя безобразно. Рыдала, стонала и без конца вопила. Муж мой, муж мой. Хотя все вокруг знали, что никакой он ей не муж. Короче, она подняла такой ор, что один из приятелей Грегора, очень славный парень по имени Тайгер, подсел к ней и попробовал успокоить. Сказал что-то вроде. «Что я могу для вас сделать? Не хотите ли подышать свежим воздухом?» Ни словом ей не нагрубил. Попытался обнять за плечи, вот так. Она вдруг как шарахнет его по руке. Как отпрыгнет. вытаращилась на него и понесла такое. Силы небесные. Она знала, что за этим последует. Изобильное обаяние матери было лишь оболочкой, под которой бурлил океан ненависти. Если этот океан вырывался наружу, то на погибель всем и каждому. Пленных мать не брала. «Убери, — говорит, — свои спидоносные лапы, сопливый дистрофик, не мужик, а одно название, и советует ему помереть поскорее, чтобы перестать тянуть средства из Министерства здравоохранения. Затем начинает поливать друзей Грегора. Вроде они силой сделали его извращенцем и нарочно заразили мерзким вирусом, чтобы заполучить его денежки». «Нет», — вырвалось у Анны. «Да, так прямо и сказала, ей-богу. Анна, более кошмарной сцены я в жизни не видела. Руки чесались залепить ей хорошенько. Ох, как чесались. Вот когда вмешалась Би. Встает она со своего места, с перекошенной физиономией, хватает мать за руки и выводит из часовни. Видеть, — говорит, — тебя не желаю, ты мне больше не мать. Я едва не захлопала, клянусь. Жаль, ситуация для аплодисментов неподходящая, сама понимаешь». Анна сидела с открытым ртом, словно громом пораженная. Убивала не столько поведение матери, сколько то, что из-за него Анна оказалась полностью отрезанной от Би, что пресловутые и многократно продемонстрированные окружающим синяки на руках не служили оправданием разрыва, совсем наоборот. Что, наконец, Анна приняла на веру версию событий, предложенную матерью. «Так-то вот, куколка», — тем временем говорила Лол, «теперь ты можешь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения». Она подхватила сумочку. «Пойду раздобуду еще выпить. Надеюсь, когда вернусь, ты уже примешь единственно верное решение. Идет?» Трясущейся рукой Анна поднесла ко рту бокал и допила последние капли маргариты. Она все еще пыталась переварить чудовищную информацию. Выходит, жизнь могла сложиться совершенно иначе. Лол в синем шифоновом топе и джинсах цвета индиго, походкой манекенщицы пересекает зал. Платиновые гривы и длинные серьги с фальшивыми бриллиантами раскачивались в такт шагам, а глаза всех до единого присутствующих устремлялись ей вслед. Она не знала страха и не видела в жизни препятствий, только возможности. Она была противоположностью Анны не только внешне, они были ментальными антиподами. Анна перевела взгляд на толпу у стойки бара, чужие люди, десятки чужих людей, незнакомцы, каждый со своей судьбой. Они жили в домах, куда ей никогда не попасть, работали в местах, каких она никогда не слышала. Вот он, мир Би, внезапно осенило ее. Город, где все проездом, город моды и стиля, город, в котором ценится уникальность и анонимность, в котором полдня уходит на дорогу до друга, живущего в двух шагах, и меньше получаса на доставку свежего омара на дом. Анне захотелось не просто узнать, что этот город сделал с ее старшей сестрой. Ей хотелось узнать, каков он сам, вжиться в него подобно Би. Она была не готова возвращаться домой, не готова встречаться с матерью. «Я остаюсь», — объявила она Лол, вернувшаяся с очередной парой маргарит. «Остаюсь». «Молоток, куколка». Лол обняла ее, и Анна ответила тем же. «Пай, девочка. Итак, надо разработать план. Поедем в воскресенье, как тебе? Иначе у меня не выйдет. Завтра работа, а в понедельник улетаю». «Улетаешь?» «Да. На несколько дней в Сан-Тропе. Очередная запись, чтобы ее. Правда?» От звездного образа жизни новой подруги у Анны голова шла кругом. «Ну, буду жить в умопомрачительном особняке, прямо на вершине утеса. Вид на море, бассейн, лабиринт, фонтаны, все дела. Ух ты! Да. Правда, есть и геморрой. Со мной едет толпа ливерпульских похабников, у которых карманы лопаются от денег, пузо от пива, а носы от кокаина. Но я не жалуюсь, боже упаси. А с твоим жильем проблем не будет. Я бы предложила свою квартиру, но это помойка. К тому же не хочется оставлять тебя без присмотра. Нельзя бросать скромную провинциалочку одну в таком городе. Деньги есть?» С легким уколом совести Анна вспомнила про 7350 фунтов, лежащих в саквояже, оставленном в квартире Лол, и кивнула. «Отлично, оставишь у меня. А в качестве водилы подрядим Флинта». «Кто это?» Лол изящно изогнула выщипанную бровь. «Не спрашивай. Парень и точка. Причем с очень большой машиной. А сейчас тост. За нас, Кэгни и Лейси района Вестминстер». Они рассмеялись, чокнулись коктейлями, и Лол посерьезнела. «Ты меня прощаешь? За что? За то, что я была плохой подругой. Эгоисткой. За то, что потеряла ее кота. И разбила ей сердце. за то, что подвела ее. «Ну что ты, Лол, ты тут ни при чем. Ведь код Би мог и найтись. Дело не в нем, в чем-то еще. И это что-то мы будем искать в Бродстейрзе, да?» «Да», — ответила Лол. Тут в их разговор вмешался потлатый тип футболки и бермудах. «Прошу извиняет, мы с другом», — сказал он с сильным немецким акцентом и кивнул на другого потлатого типа у стойки бара. «Хотел спросить. Вы очень красивый и очень высокий. Вы, случай, не модель?» «Нет, дорогуша», — с томной усталостью отозвалась Лол, перекидывая окрашенный хвост через плечо. «Мы не модели, а гораздо лучше. Мы тайные детективы. Только чур никому ни слова. Идет?» Анна и Лол дождались, пока парень со смущенным видом вернется к стойке. Глянули друг на друга и зашлись в приступе безудержного девчачьего хихиканья.